Глава 11. Рывок к успеху. Меня растолкала соседка, когда поезд уже шел по Москве. Я быстро собралась и, помня вчерашнее свое обещание, в туалет взяла с собой пистолет и сумку. Однако подонков поблизости не наблюдалось. Наверное, решили достать меня в московской толчее. Ну, пусть попробуют. Осталось совсем немного до развязки. Постараюсь выдюжить. До того, как поезд остановился у перрона, я успела еще сбегать к ребятам из милиции и повторить им задание. Они мне весело козырнули и поклялись честью, что все сделают как надо. Пока я шла к станции метро, крепко прижимая к себе сумку, я прямо физически ощущала, как преследователи буравят мне спину взглядами. «Когда и где они нападут?» — думала я. «Главное, чтобы сразу не убили, а так я сумею от них отделаться». Спокойно доехав до Павелецкого вокзала, я без проблем купила билет до Тарасова на двухчасовой поезд. И поскольку до отправления оставалось еще 3 часа, решила съездить в свой любимый московский парк Сокольники. Правда, на этот раз меня сопровождало не предвкушение маленьких земных радостей, мороженое, карусели и так далее. Было такое чувство, что я сама себя за волосы тащу на эшафот. Ведь там, в парке, они и нападут. Самое удобное место. Но это было частью моего плана, и через это надо было пройти. Погуляв среди публики по аллеям, я присела на скамейку в достаточно уединенном местечке. Развернула газетку, ждать не пришлось. Грубые сильные руки обхватили мою шею, подбородок и стали больно тянуть голову назад. В глазах потемнело, и я почти потеряла сознание. В это же самое мгновение другие руки вырвали у меня сумку, и хватка за шею ослабла. Едва придя в себя, я обнаружила, что по бокам, плотно прижавшись, сидят мои приятели, причем Мишка чуть не втыкал мне в бок острие ножа. «Пикнешь, сука, зарежу без разговора!» «Да уж, ребятки, сохраните мне жизнь, я вам еще пригожусь!» Я попыталась улыбнуться. «С чего ты это решила нам пригодиться?» — подозрительно спросил Сергей и открыл мою сумку. «Твою мать!» — вырвался у него крик. «Что такое?» — заволновался Мишка. И нож чуть не на сантиметр вошел мне меж ребер. Я вскочила, зажимая рот, чтобы не закричать от боли. «Дурак!» — зашипел, опомнившись, Сергей. «Ее нельзя убивать! Хотя бы потому, что пушку она где-то умудрилась спрятать!» «Но не в поезде же!» — пробормотал Мишка. Я села на скамейку и приложила к ранке носовой платок, смочив его дезодорантом. Ничего другого для дезинфекции придумать было нельзя. «Если не расколешься сейчас, где пистолет, я тебя на ремешки порежу». «Мне терять нечего, правильно?» «Из-за тебя, сука, брата Федьку менты повязали, а на нем мокруха висит. Говори, падла!» Мишка чуть не бился в истерике, и я серьезно стала бояться за свою жизнь. Сергей удержать подонка не успеет. «Пистолет я оставила в автоматической камере хранения на вокзале в Питере». Они изумленно уставились на меня. «Но зачем?» «Знала, что вы будете меня преследовать и нападете. А так я позвоню в питерский угрозыск и скажу...» ты б... скажешь сейчас мне!» Мертвым тоном произнес Мишка и приставил нож к моему горлу. Надавил слегка. Я поняла, что через секунду могу расстаться с жизнью. Номер камеры 2415. Код 35897. Сергей записал все это на листочке. Отвел от моего горла Мишкину руку с ножом и сказал: «Не думаю, чтоб перед смертью так врали. Давай, Михаил, лети в Питер и бери пистолет на вокзале. Но если его там не будет...» Он угрожающе посмотрел на меня. «Я сам тебя прибью, не дожидаясь Мишки. Я ведь тоже влип в это дело по уши», — как-то обреченно добавил он. «А ты что, останешься?» — спросил Угланов. «Конечно, надо Таньку пасти, чтобы в Питер ментам не позвонила или еще чего не выкинула. Поеду с ней в Тарасов и буду там завтра у Кульбицкого ждать твоего звонка». «Годится», — сказал Миша. «Теперь надо эту сучку до поезда доставить, чтоб не сбежала». «Держи нас под руки», — приказал он мне. «Как только выпустишь, прирежу». Я вздохнула обреченно, выполнила все требования Мишки и, представляя собою достаточно комическое зрелище, мы, плотно прижавшись друг к другу, двинулись к метро. В метрополитене, правда, пришлось разъединяться, но я, конечно же, не собиралась бежать. Так мы прокантовались почти до самого отхода поезда. Мишка в авиакассе купил себе билет до Питера. Я внутренне позлорадствовала, представив, как он будет корячиться возле камеры. Наберет код, дверца не откроется. Он потратит час, потея и матерясь, пытаясь подобрать нужное сочетание цифр. В истерике начнет лупить кулаком по металлической дверце, станет ее выламывать. Хорошо бы, если б в этот момент его повязала милиция. И самое смешное, он будет считать, что я его обманула с кодом, но пистолет действительно лежит в камере. При этой мысли я не смогла сдержать улыбку. Мы стояли на перроне перед посадкой, и оба подельника подозрительно уставились на меня. «Чему это ты, сука, радуешься? Что наговняла нам всем, да? Ничего, дойдут до тебя мои руки, потом потом нож», — мрачно заявил Мишка и, махнув рукой ученому, пошел в сторону метро. А мы вошли в вагон, и я обнаружила, что это опять СВ. Я не видела, как менял мой и покупал билет для себя Сергей, но поняла, что сделал он сие не случайно. «Думаешь вышибить из меня слезу от воспоминаний о наших лучших часах?» — презрительно спросила я, усаживаясь на свое место. «Нет, просто люблю комфорт и безопасность. А ты вместо презрения могла бы поблагодарить меня». Я даже привстала. «Что? Ты совсем очумела, Джарой, да?» «Нет, говорю вполне серьезно. Я спас тебе жизнь». Он потупился. «Благодетель, отец родной!» Я зашлась в кашле. «Ты думаешь, я поверил твоей байке насчет камеры хранения? Не такая ты идиотка, чтобы так просто отдаться нам в руки и все выдать». «И что дальше?» «Но если б я не урезонил Мишку, сделав вид, что верю тебе, Он бы тебя точно зарезал. И у тебя хватает совести после того, как ты меня предал, продал и окунул во все это дерьмо, говорить мне о благодарности? Я уже просто не находила слов. Я не предавал. Ого! А как, по-твоему, это все называется? Дело в том, что они были готовы убить тебя и забрать документы еще на пути в Питер. А ты, значит, ведя тонкую двойную игру, сохранил мне жизнь. Я усмехнулась. Можешь мне не верить и даже издеваться, но я сделал для тебя все, что было возможно в данной ситуации. В результате ты цела и невредима, да и пушку, я уверен, доставишь куда надо. Если б я не отняла ее у тебя, то я бы тебе сам отдал ее, разделавшись с этими уголовниками. Он помолчал и тихо добавил. Я ведь и вправду тебя полюбил. И жениться намерен серьезно. Я так устала и вымоталась. Даже если ты на этот раз не лжешь, у меня уже не хватает сил все понять и принять. Пока. Вот доберусь до дома, подумаю, проанализирую. Ты причинил мне страшную душевную боль. Мне надо прийти в себя. С этими словами я легла, отвернулась к стенке и проспала, не вставая до самого Тарасова. Утром мы с Сергеем почти не разговаривали. Он печально и с чувством, не отрываясь, смотрел на меня. А я... Мне хотелось верить тому, что он говорил накануне. Но должно было пройти время, и закончится эта эпопея. По прибытии я первая выскочила из нашего вагона и, догоняемая едва поспевавшим за мной Сергеем, побежала к 16-му вагону. Слава богу! Неподалеку от толпы выгружающихся встречающих стоял самолично Владимир Евгеньевич Заводный, и я радостно подбежала к нему. «Здравствуйте! Как здорово, что вы пришли! Значит, до вас дозвонились?» «Да, я, признаться, удивился. Успеем еще поговорить. Пойдемте к проводнику». Проводница, молоденькая девчонка, услышав его фамилию, сказала: «Я сейчас». И извлекла из-под нижней полки сверток, на котором было написано «Заводный». Я дала ей $10, и она несказанно удивилась столь необычной щедрости. «Бедная, знала бы ты, какие деньги, условно говоря, лежат в этом свертке». Мы вышли на солнечный перрон. В родном городе стояла все та же жара. У меня возникло ощущение, что я никуда не уезжала. А с другой стороны, что отсутствовало 1000 лет. Сергей, понурясь, ждал нас. Мне стало жалко его. «Поехали с нами!» — позвала я, и мы сели в машину Заводного. Через 20 минут в офисе «Мамонта» царило радостное удивление. Многие заходили в кабинет Владимира Евгеньевича и почтительно рассматривали лежащий на его столе пистолет Лепажа. Наконец он всех выгнал, кроме меня и Сергея. «Ну, Татьяна, рассказывайте». «Я обо всем не буду, столько приключений. Главное, как мне удалось привести его в целости и сохранности». «Я так понял, что возникли проблемы?» «Да мне помогли тут», — двусмысленным тоном проронила я и глянула на Сергея, который курил в кресле у окна, Меня преследовали люди Кульбицкого, и мне ничего не оставалось, как в самый критический момент довериться двум милиционерам в поезде. Я дала им ваш телефон, попросила позвонить из Москвы и предупредить. Они молодцы, все сделали как надо. Договорились с проводницей, и вот... «Нет слов, Татьяна, как я вам благодарен», — произнес заводный. «Теперь Кульбицкому придется не просто вернуть мне деньги. Я его вообще разорю и посажу за мошенничество. Думаю, что вам сейчас надо будет съездить к следователю, который ведет это дело. Они Кульбицкого быстро возьмут в оборот. Уж мошенничество и вымогательство ему светят железно. Очевидно, пистолет вам придется сдать. К сожалению, этот раритет проходит еще по одному делу, уже в Питере». «Что случилось?» «Посланцы Кульбицкого убили антиквара, чтобы забрать у него это чудо. Надеюсь, оба уже арестованы». Через полчаса я была дома. Сергей поехал к своему шефу в качестве черного вестника. Не успела я принять душ, как раздался телефонный звонок. «Алло?» «Татьяна, как я рад вас слышать! Это Палтусов!» «Добрый день, Игорь Петрович!» «Мне уже сообщили, что вы нашли пистолет. И теперь, похоже, Кульбицкий получит по заслугам». «Очень на это надеюсь. А как ваши дела?» «Все в порядке. У меня для вас хорошая новость». «Боже, как я соскучилась по хорошим новостям!» «Я решил премировать частного детектива Татьяну Иванову». «С ума сойти!» «Двухнедельным туром на Канарские острова». «Сбылась мечта идиотки. Правда, я не любовница банкира, но...» «Спасибо, Игорь Петрович». «Завтра идите оформлять загранпаспорт и счастливого пути!» Когда я на следующий день вышла из дома, на лавочке у подъезда сидел Сергей. Он вскочил и подошел ко мне, держа в руках розы. «Прости меня, во многом я был неправ». «Да что уж там! Забудем. Спасибо за цветы. А если не секрет, куда ты такая радостная спешишь?» «Тут путевочка горящая образовалась». «В Сочи?» «Нет, на Канарские острова». Он открыл рот, потом странно глянул на меня. «Вот совпадение. Я тоже как раз туда собирался. Хочу отдохнуть там недельку-другую». «Попробуй. Может, наши пути и пересекутся». И я побежала к вишневому джипу, который прислал за мной Палтусов. Марина Серова. «Опасная игрушка». Читала Оксана Тимошкова.